Мне даже в голову не приходило, что я могу заговорить с ней. Но вот она медленно подняла другую руку и широким картинным жестом поднесла ее к невидимой натянутой веревке. Что-то слабо блеснуло, раздался щелчок, и бледный шар в вышине с церемонным поклоном стал, словно спохватившись, деловито, величественно набирать высоту и не спеша уходить в сторону. Джулиан перерезала веревку. Поступок этот, такой нарочитый, показной, так отчетливо рассчитанный на неожиданно появившихся зрителей, произвел впечатление физического толчка, удара. Боль и печаль сжали мне сердце. Рэйчел ахнула и быстро пошла к калитке. Я двинулся следом. У калитки она не остановилась, а вышла на улицу и, не сбавляя шага, пошла по тротуару. Я заспешил следом и нагнал ее на углу под старым буком. Заметно стемнело. Что это такое было? Воздушный шар. Какой-то знакомый ей подарил. Но отчего он летает? Надут водородом или чем-то там еще? Почему же она перерезала веревку? Понятия не имею. Очередной вызов. У нее сейчас что ни день, то какие-нибудь фантазии. Плохое настроение? У девушек в этом возрасте всегда плохое настроение. Любовь должно быть. Не думаю, чтобы она уже испытала любовь. Просто чувствует себя личностью особенной. А тут оказывается, что никаких особых талантов у нее нет. Удел человеческий. О, она очень избалована. Как и все сейчас. Ни в чем не знает отказа. Не то, что мое поколение. Они так боятся быть обыкновенными. Ей бы отправиться кочевать с цыганами или еще что-нибудь этакое выкинуть. А так ей скучно. Арнольд разочаровался в ней, и она это чувствует. Бедное дитя. Нисколько не бедное. Птичьего молока ей не хватает. Вы же сами говорите, удел человеческий. Ну ладно, до свидания, Брэдли. Я знаю, вам хочется от меня отделаться. Нет, нет. Не в дурном смысле. Вы такой скромник. Мне это нравится. Поцелуйте меня. В темноте под деревом я поцеловал ее коротко, но прочувственно. Я, может быть, напишу вам, сказала она. Да, напишите. И не беспокойтесь. Беспокоиться совершенно не о чем. Знаю. Всего доброго и спасибо. Рэйчел издала загадочный короткий смешок и исчезла во тьме. Я свернул за угол и быстро зашагал по направлению к станции метро. Я обнаружил, что сердце мое довольно сильно бьется. Я никак не мог понять, случилось со мной что-то очень важное или нет. Завтра, подумал я, все будет ясно. Теперь же оставалось только одно — не ломать голову, а просто лечь спать и сохранить в душе эти новые впечатления. Я все еще ощущал присутствие Рэйчел, точно стойкий запах духов. Но в то же время мысленно я отчетливо видел перед собой Арнольда, словно глядящего на меня из дальнего конца освещенного коридора. То, что случилось со мной, случилось также и с ним. И вот тогда-то я снова увидел воздушный шар. Он медленно плыл впереди меня над самыми крышами домов. Он уже заметно снизился и продолжал постепенно терять высоту. На улице зажглись фонари. Они проливали слабый, недалекий свет под отпылавшим, но еще не померкшим небом, в котором этот бледный, округлый предмет был почти неразличим. По тротуарам шли люди, но никто, кроме меня, не замечал удивительного странника. Я заторопился, на ходу пытаясь предугадать его направление. В нижних этажах загородных вилл вспыхнули квадраты незашторенных окон. В них кое-где просматривались унылые, блеклые интерьеры, мерцало голубое свечение телевизоров. А вверху, над строгим силуэтом крыш,